суд, коронный суд. Он допустил говорить о действиях Трепова, и это произвело сильное впечатление. Он дозволил защитнику говорить о сечении и потрясти этим слушателей. Он не оградил присяжных от влияния на их чувства, картины, образа. Он не сказал им лаконически: «Вот Засулич, она стреляла и созналась. Больше вам нечего знать, судите ее. Вот кто виноват. И прежде, и более всего, председатель». Нечего видеть в этом приговоре проявление общественного негодования и этим тревожиться. Это просто ошибки и в особенности председателя. Вот и все. И вот отправная точка. Глупые присяжные, скверные судебные порядки и нигилист-председатель. На этом и станем твердо и бесповоротно. И вот дня через два после дела начала реветь буря негодования на действия суда. Буря, в которой первую скрипку со свойственным ему вредным талантом начал играть Катков. Но еще прежде, чем разразилась буря, произошел один комический эпизод, достойный спасения забвения. Вечером в воскресенье 2 апреля ко мне в мое отсутствие являлся адъютант принца Петра Георгиевича Альденбургского и просил прибыть на другой день к его высочеству ровно в 10 часов утра. Во дворце, куда я пришел запоздав, на лестнице меня встретил встревоженный Алапеус, директор училища правоведения, где я читал лекции уголовного судопроизводства. «Что такое? Зачем меня зовет принц?» «Ах, вы опоздали, Анатолий Федорович! Он уже два раза спрашивал о вас. Идите, идите. Теперь некогда объяснять вам, но такая история, что мы просто не знаем, что и делать», — лепетал мне этот, хотя и прискорбный умом, но не без хитрицы человек. «Там Таганцев», — прошептал он в тревоге. Я вошел к принцу в большой кабинет, окнами на Неву, по которой, озаренный первым весенним солнцем, шел лед. Феноменально глупый, добрый и честный в душе, с драгоценной для карикатуриста физиономией и наивными голубыми глазами, принц быстро пошел ко мне навстречу и усадил за старинный ломберный стол против Таганцева, который посмотрел на меня многозначительно, слегка пожав плечами. «Вот», — начал принц, торопясь, забиваясь и говоря в нос, — «и вы. Я очень рад, мы приступим. Так, по моему мнению, делайте не может. Я созвал вас, чтобы вместе обсудить. Приговор об этой девке переполнил чашу моего терпения. Теперь уж для всех ясно, что такое суд присяжных. Вы оба знаете мой взгляд. Мы не раз об этом говорили. Помните, а? Помните?» Я наклонил голову в знак того, что помню. И действительно, я не мог забыть того, как, принимая меня при поступлении моем в училище, добродушный принц доказывал мне ошибочность моего взгляда на присяжных, объясняя, что этот суд введен в России лишь благодаря коварству такого красного сик, как Стояновский, и что вообще он построен на эшафотах казненных королей. Сик — так. Здесь употребляется для указания на несообразность. Когда я напомнил ему, что Людовик XVI осужден конвентом, Карл I — парламентом, а Максимилиан Мексиканский — военным судом, то он замахал руками и вскричал: что вы, это все был суд присяжных, это всем известно». Через год, присутствуя у меня на экзамене, он спросил воспитанника, который взял билет об английских судебных учреждениях: «Какой король ввел присяжных в этой стране?» Экзаменующийся замялся и взглянул вопросительно. «Он этого не знает, ваше высочество, я им об этом не говорил». «Отчего же не говорили?» — укоризненно сказал принц. «Да я сам этого не знаю». Он выпучил с изумлением глаза, сморщил брови и спросил: «Как? Вам это неизвестно? Не может быть». «Уверяю вас, ваше высочество, до сих пор я думал, что суд присяжных в Англии образовался постепенно, сложившись исторически, путем разных видоизменений и обычаев, как слагались, например, наша община и артель. Но если вы поделитесь со мной сведениями по этому предмету, я буду вам очень обязан». Он взглянул на меня торжествующим образом и громко сказал: